небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают, и звезды тают. Но я с тобою, ты же знаешь. Оу, yeah. Ты же знаешь. Я без тебя как ветер, как снег, который тает в одних руках на свете. Мне так тебя не хватает. Было или не было, прошло или нет, дождями унесло и не осталось следа. Ты моя, и это навсегда. А на небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают, и звезды тают. Но я с тобою, ты же знаешь. Небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу. Только сны улетают.